Якоб и Вильгельм Гримм. Настоящие сказки братьев Гримм. Полное собрание. Часть вторая. Пес и воробей. У одной собаки-овчарки хозяин был недобрый человек, и потому ей приходилось немало терпеть от голода. Будучи не в силах выносить этот голод, собака в конце концов ушла от него совсем опечаленная. На дороге повстречался с ней воробей и сказал: «А скажи-ка ты мне, песик-братик, отчего это ты так закручинился?» Пес отвечал: «Я мучаюсь от голода, а поесть мне нечего». И воробей сказал: «Братец, пойдем в город, там я тебя накормлю досыта». Вот и пошли они вместе в город, и когда подошли к мясной лавке, воробей сказал: «Постой здесь, я тебе сейчас кусок мясца с прилавка сцапаю». И точно, уселся на прилавок, оглянулся во все стороны, увидел, что никто за ним не примечает, и до тех пор поклевывал, потаскивал и поволакивал кусок говядины, лежавший на краю прилавка, пока кусок не свалился на пол. Пес его тотчас подхватил, побежал в укромный уголок и съел. Тогда воробей сказал: «Пойдем к другой лавке, я тебе там еще один кусок с прилавка скину, чтобы ты мог насытиться». Когда же пес и второй кусок съел, воробей спросил у него: «Песик-братик, сыт ли ты теперь?» «Да, говядинки я поел досыта», — отвечал пес, «а вот хлеб-то у меня еще и во рту не было». Воробей сказал: «И это тебе добудем, ступай за мной». И повел его к лавке хлебника, и до тех пор поклевывал и подталкивал два небольших хлебца, пока они не свалились с прилавка. И когда пес еще хлеба захотел, повел его к другому хлебнику, и там тоже добыл ему хлеба. Когда все это было съедено, воробей сказал: «Песик-братик, сыт ли ты теперь?» «Да», — отвечал пес, «и теперь мы можем сделать маленькую прогулку за город». Вот и вышли они вместе на большую дорогу. Погода была теплая, и пес сказал: «Устал я, и недурно было бы мне поспать маленько». «Да-да, усни», — отвечал воробей, «а я тем временем усядусь на ветке». Пес раскинулся на дороге и заснул. Лежит он и спит, а по дороге едет ломовой извозчик и везет в повозке две бочки вина на тройке лошадей. Воробей увидел, что он не хочет сворачивать с дороги, и едет по той колее, поперек которой лежал растянувшись пес, и закричал: «Извозчик, сверни маленько в сторону, не то я тебя разорю!» Извозчик проворчал себе под нос: «Посмотрим, как это ты меня разоришь!» Защелкал бичом и перекатил повозку через пса, так что тот остался мертвым на месте. Тогда воробей крикнул ему: «Ты задавил моего песика-братика! Так знай же, это будет тебе стоить телеги и лошадей!» «Вот еще телеги и лошадей!» — сказал извозчик. «Посмотрел бы я, как это ты мне повредить можешь!» И поехал далее. Тогда воробей подобрался под брезент, которым телега была прикрыта, и давай расклевывать дырку бочки настолько, что затычка из нее выскочила и вытекла из бочки все вино. А извозчик того и не заметил. Когда же он как-то оглянулся назад и увидел, что с телеги каплет, то стал осматривать бочки и тут только убедился, что одна из бочек пуста. «Ах, я несчастный!» — воскликнул он. «Недостаточно еще несчастлив!» — сказал ему воробей, и, взлетев одной из лошадей на голову, выклевал ей глаза. Увидев это, извозчик вытащил из-за пояса свой крюк и швырнул им воробья, но воробей взвился вверх, а крюк угодил лошади в голову и убил ее насмерть. «Ах, я несчастный!» — воскликнул он. «Недостаточно еще несчастлив!» — сказал воробей. И когда извозчик потащился далее на своей паре лошадей, воробей опять забрался под брезент, выклевал из другой бочки затычку и выпустил из нее все вино. Когда извозчик это увидел, он опять воскликнул: «Ах, я несчастный!» Но воробей по-прежнему отвечал ему: «Недостаточно еще несчастлив!» Сел второй лошади на голову, и той тоже выклевал глаза. Извозчик подбежал и набросился на него с крюком, но воробей взвился вверх, крюком попала лошади по голове, да так, что она осталась на месте. «Ах, я несчастный, недостаточно еще несчастлив», — сказал воробей. Сел и третьей лошади на голову и стал ей клевать глаза. Извозчик в ярости опять набросился на воробья с крюком, но воробей от него улетел, а он и третью свою лошадь убил на месте. «Ах, я несчастный!» — воскликнул он. «Недостаточно еще!» — «Несчастный!» — отвечал воробей. «Теперь я полечу вперед, и дома все у тебя разорю!» И точно полетел вперед. Извозчик должен был бросить телегу на дороге и побрел домой пешком, гневный и озлобленный. «Ах!» — сказал он жене, придя домой. «Сколько бед на меня обрушилось! И вино-то у меня из бочек повытекло, и все три лошади пали. Ах, муженек! Да что это за злая птичка к нам в дом прилетела? Она со всего света птиц созвала, и все они набросились на нашу пшеницу и поедают ее в запуске». Поднялся извозчик наверх дома, чтобы взглянуть на свое поле, и увидел, что тысячи и тысячи птиц сидят на том поле, и всю пшеницу уж склевали, и воробей тут же между птицами. Тут закричал извозчик: «Ах, я несчастный! Недостаточно еще несчастлив!» Отвечал воробей: «Ты мне, извозчик, еще и жизнью поплатишься!» И улетел прочь. Извозчик, потерявший в тот день разом все свое достояние, сошел вниз в комнату и сел на печку озлобленный и разъяренный. А воробей тем временем присел на подоконник и крикнул: «Извозчик, ты мне еще жизнью поплатишься!» Тогда извозчик ухватился за крюк и бросился к воробью, но только стекла в окне перебил, а по воробью не попал. А воробей в дом влетел и на печку сел и крикнул: «Извозчик, ты мне еще жизнью поплатишься!» Извозчик, совсем обезумевший и ослепленный яростью, бросился к печи и разбил ее вдребезги. И метался вслед за воробьем, куда бы тот ни присаживался. И перебил всю домашнюю утварь, зеркальце, скамьи, стол, даже стены своего дома. А воробей все от него увертывался. Наконец-таки удалось ему ухватить воробья рукой. «Не прикажешь ли убить его?» — спросила извозчика жена. «Нет», — воскликнул он. «Убить его мало, надо его уморить мучительной смертью. Я проглочу его живьем». Взял, да разом и проглотил воробья. А воробей-то начал у него в желудке летать да попархивать. И, наконец, опять взлетел извозчику в самую глотку. А оттуда в рот выставил изо рта голову и крикнул: «Извозчик, а ты все же поплатишься мне жизнью!» Тогда извозчик подал жене свой крюк и сказал: «Жена, убей ты воробья у меня во рту!» Жена крюком ударила, да маленько промахнулась и угодила мужу крюком по голове, убив его наповал. А воробей тем временем изо рта его выпорхнул и улетел.